Ага, помню, киваю я, но там для синтеза нужно сначала разработать семейство металлоорганических катализаторов, которые способны точно создавать регулярные структуры. Это работа не на один день, а насколько я знаю, сейчас лаборатория занята подбором топлива для ракет на основе перхлората аммония. Той работой мы заняты от силы пару часов в день, отмахивается она, там в основном работа для лаборантов, а мне требуется что-то прорывное. Я чего забеспокоилась, тут запрос пришел по поводу моей работы по силиконовым каучукам от НИИ, будут давать заключение на новизну разработки. Думаю, от министерства опять премию дадут, надо как-то соответствовать. Ты и так по работам профессору соответствуешь, ну или, в крайнем случае, кандидату, отмахиваюсь я от ее заскоков, зачем еще на себя внимание обращать, да как ты не поймешь, дует Катерина губы, надо же постоянно свой уровень подтверждать, а получение аналога природного каучука, как раз и позволить это сделать. Что тут сказать, рассуждение супруги сводится к одному, мало нам не нужно, нам нужно все. Кстати, неплохая жизненная позиция, не то, что у меня, копчу небо помаленьку, несу прогресс в ограниченных масштабах. Смотри, серьезно предупреждаю супругу, задача эта не так проста, как может показаться, как бы голова пухнуть не начала. Но ты же откуда-то это знаешь, а об этом мы уже с тобой говорили, в очередной раз пытаюсь убедить ее, мои знания не имеют рационального объяснения, и если о них станет кому-нибудь известно, это может плохо для нас кончиться. Убедившись, что Катерина четко усвоила, что ни под каким предлогом не должна упоминать источник откровений, принялся вливать в нее новые знания. Мне-то что, пересказывать информацию вычислителя нетрудно, а вот ей пришлось вникать от и до. Вот незадача, тут чтобы добраться до синтеза натурального каучука нужно столько работы проделать, опечалилась она через неделю, неужели нет способа как-то упростить процесс с полимеризацией запрена, и то столько стадий нужно пройти, запросил вычислитель, как и подозревал, получил пояснение, что это возможно, но там вообще нужно будет заняться катализаторами на основе нанотехнологий, а этот путь для нас пока закрыт, не пришло еще время, другого пути нет, возвращаюсь к супруге, но зато, ты опять станешь законодателем в области металлоорганических катализаторов, там не только природный каучук получишь, еще и свойства бутадиенового каучука можно улучшить. В целом на отработку технологии получения титановых и алюминиеорганических катализаторов было убито чуть меньше месяца, и примерно столько же на сам процесс выделения чистого продукта полимеризации, надо было замкнуть цикл для промышленного производства. Потом долгое оформление документации и заявки на изобретение нового способа полимеризации запрена. Расквитались с этим только в январе 1948 года. Надо отдать должное в ней. Никто там не пытался сесть Катерине на хвост в качестве соавтора, и заключение по работе выдали такое, что хоть сейчас ей звание давай. Опс, оказывается, утверждение насчет премии Катерине по прошлым заслугам оказалось пророческими, вот только выдвинули ее не на министерскую премию, а на сталинскую. Очень интересно, на какую степень она будет претендовать. Первая, естественно, мимо, там случайных товарищей не бывает, вторая тоже маловероятна. А вот на третью можно будет рассчитывать. Особенно ценно, что эта премия будет выдана в 1948 году, после назревающей конфискационной денежной реформы 1947 года, много с нее, конечно, не получишь, часть придется в облигации вложить, но 1020 минимум для поддержки штанов будет. Вот не зря я упомянул денежную реформу, то, что она будет в декабре, я был уверен, ведь ничего не изменилось. Но оказывается, какие-то изменения произошли, начало обмена денег было объявлено не в декабре, а 15 ноября. Кстати, до этого я еще удивлялся, почему в коммерческих магазинах вдруг стало пусто, и появились большие очереди в сберегательный банк, но решил, что так и должно быть. Ошибся, видимо, из-за утечки информации по предстоящей реформе правительство решило устроить ее на месяц раньше. И тут началось, люди как с ума сошли, выяснилось, что некоторые личности, которые жили более чем скромно, имели на руках значительные суммы денег и теперь метались по знакомым в надежде договориться и спасти хотя бы часть денег. Даже ко мне с Катериной один товарищ притащился, на нас он не рассчитывал, а вот тещу пытался уговорить. Зря он это делал, мы уже давно все свои деньги перераспределили, конечно, чуток потеряли, из-за нестыковки по срокам обмена, пару тысяч нам один к трем обменяли, но в целом нормально обмен пережили. Мне вот было интересно, откуда этот человек узнал об условиях обмена заранее. Нет, не о том, что реформа будет, об этом знали и догадывались многие, а именно о том, по каким принципам она будет проходить. Раньше я считал, что в СССР умели хранить секреты, а оказывается, это было не так. Не буду много говорить о последствиях реформы 1947 года, но кое в чем она на первое время значительно ухудшила уровень жизни населения. Так как карточки были отменены, в целом цены на продукты питания оказались значительно выше, что отрицательно сказалось на покупательной способности народа. К тому же, в 1948 году значительно были повышены тарифы на коммунально-бытовые услуги, транспортные тарифы и плата за содержание детей в детских садах. Ну и политика, проводимой правительством экономии, тоже не способствовала повышению благосостояния. По предприятиям прокатилась волна повышения норм выработки и снижения сдельных расценок оплаты труда. И в то же время были значительно повышены оклады номенклатурных работников. Вот уж что возмущало всех до глубины души. Последнее сильно подрывало доверие народа к власти, но все это не могло вылиться в протест, так как еще свежи были ужасы войны. К тому же, люди надеялись, что скоро жизнь наладится. Наивные, жизнь действительно наладится, не может быть такого, чтобы не наладилось, но произойдет это еще не скоро. Почему уменьшил диаметр до 1,65 метра? Спрашивает меня Челами, смотря на эскизный проект. Иначе с транспортом проблемы будут, объясняю изменения в проекте. В целом вес ракеты тоже будет уменьшен до 45 тонн. Сам носитель похудеет в весе за счет конструкции несущих баков. То есть, ты их собираешься держать под давлением, уточняет он. Да, для этого в верхней части конструкции предусмотрена емкость с азотом. За счет снижения веса и повышения давления компонентов в камере сгорания двигателя, дальность в 1800 км будет достигнута с запасом. Так уж и с запасом, хмыкает главный. Опять твои непроверенные расчеты. Пока все мои расчеты подтверждаются, будем ориентироваться на них, отметаю его претензии, а вот по системе управления запаса у нас нет, так что тут особо не разбежишься, только инерциальная система управления. С точностью на таком расстоянии будут проблемы. Почему вдруг проблемы? Удивляется он. Увод на таком расстоянии должен быть в 3 раза больше, чем на 600 км, то есть в 300 метров должны уложиться. Нет, тут время полета ракеты играет свою роль. Поясняю проблему, функция увода нулевой точки в этом случае нелинейна, да и вращение Земли уже надо учитывать. Все эти поправки рассчитываются на старте, возражает Челами, все равно ошибка не будет превышать 500 метров. Хорошо бы так, продолжаю осторожничать, так как не стоит проявлять оптимизм в этом случае. Вот если бы была подключена навигационная система, сам же говорил, что радионавигация тут не пройдет, перебивает меня главный. Так я не о радионавигации речь веду, ухмыляюсь в ответ, я о навигации по звездам речь веду. Ага, к звездам он решил привязаться, смеется Челами, тут ты даже меня переплюнул, уж на что у меня воображение развито, но тут сумел удивить. До 2000 ориентироваться по звездам, конечно, не нужно, продолжаю гнуть свое, но когда будем стрелять на 11, без этого не обойтись. Хм, а мы точно будем на такое расстояние стрелять, обязательно? Года через 3 нам поставят такую задачу, уверяю главного, но там вес ракеты на азотной кислоте превысит 150 тонн. По весу не бьет, на такое расстояние он должен быть значительно больше, возражает Владимир Николаевич. Так двухступенчатую ракету сделаем, с отделяемой головной частью, поясняю идею, зачем тащить лишний вес на такое расстояние. Хм, что-то ты сегодня фонтанируешь идеями, а ведь у нас еще все только в эскизах. Пора опуститься с небес на землю. Пора, так пора, хотя сильно торопиться тут не нужно. В кои веки конструкторские наработки опережают производственные мощности. Так что у нас вся зима впереди, да еще половина лета, пока цеха отремонтируют и оснастят оборудованием. А потом еще осваивать новые технологии, тоже времени немало потребуется. И тут я задумался, вроде бы история создания ракет начинает двигаться по другому пути. ОКТ-51 опережает разработки НЕИ-88, мы заняли нишу Ингеля, который сейчас координирует работы по развитию самолетостроения в Министерстве авиационной промышленности. И кто теперь займет должность главного в ОКТ-586 в Днепропетровске? Или там теперь не будет ОКТ, а будет просто предприятие, занятое производством наших ракет, ведь все к тому и идет. Вот как теперь все повернется в новой истории. Да, и еще один момент. Насколько мне известно, в этой реальности американцам досталось не так уж и много от немцев, даже документация им не перепала. И хотя с большой вероятностью Вернер фон Браун находится у них, все равно без своей основной команды инженеров он там вряд ли будет котироваться. Из истории мне известно, что до запуска советского спутника в 1957 году его держали подальше от руководства космической тематикой. Как оно теперь у него получится вмешаться в космическую гонку? Хотя нет, я уже убедился, что история стремится вернуться на протаренный путь, а это может означать только одно – фон Браун наверняка будет поставлен во главе ракетной программы в США. Следовательно, нам в будущем придется вступить с ним в заочный спор, и будем надеяться, что мы его не проиграем. Итак, 1948 год. Как раз накануне 21 декабря 1947 года в Белл-Тилипхене лаборатории США продемонстрировали первый в мире транзистор. Честно сказать, транзистор получился так себе. До настоящего транзистора с выращенным переходом с одним точечным контактом времени еще 3 года. Однако нужно отметить, что настало время начинать работы по созданию полупроводниковых приборов в СССР. И как заинтересовать наших корифеев от науки, ведь даже в США еще не очевидны преимущества этого изобретения. Ладно, придется срочно обращаться к Миллеровичу на радиозавод, он там стал большим человеком, командует НИИ-160. Сначала придется ознакомить его с германиевой технологией производства точечных транзисторов, а потом уже переходить к кремниевой и желательно сразу планарной технологии производства. Вот уж не было печали, подозреваю, что Марк Иосифович и так уже не верит в существование некой мифической группы разработчиков, которая далеко продвинулась в разработке электронных ламп, а тут опять я нарисуюсь. И что на этот раз придумать? Опять ссылаться на какого-нибудь почившего практика, не успевшего опубликовать свои труды? Не, во второй раз не прокатит. Да и черт с ним, все одно никак не обосновать эти знания, так что остается идти напролом. Все, решено, готовлю описание технологии и еду на поклон во Фрязино. Материалы сумел подготовить к концу февраля, а потом снова выбил командировку на посещение лампового производства. Ух ты, Амирович изменился, по крайней мере внешне, если раньше он напоминал представителя своего народа с трудом, то теперь характерные черты его национальности обозначились очень явно. И характер у него изменился, встретил меня у проходной как старого друга. Вот он летчик-герой, представил он меня директору завода. Если бы его не отозвали с фронта, как ценного специалиста, то был бы дважды герой, а может быть и трижды. Промычал я на этот пассаж, приятно, конечно, когда в тебя так верит, но чего не произошло, того не случилось. И скромный к тому же, продолжал он нахваливать меня, это мы здесь всю войну просидели, а ты повоевать успел. Слышали о твоих успехах в Иркутске? Турбовинтовые моторы одно время были у всех на слуху, шутка ли, даже американцы с англичанами их заказывали. Ну, ваши лампы тоже не на последних позициях, решил я не отставать в ответной любезности, а благодаря чьим наработкам, тут же получил в ответ: ой, хватит уже, а то совсем захвалили. Отмахнулся я. Дальше мне показали достижения производства, поделились планами, а они были обширными, и я засомневался, нужно ли мне нагружать Миллеровича еще и полупроводниками. Ведь главное в его производстве это лампы, полупроводники всегда останутся для него экзотической игрушкой. Ну, рассказывай, зачем приехал, заявил он мне, когда мы уединились в его кабинете. А, если просто так, по старой дружбе, улыбаюсь в ответ. Ой, только не надо, махнул он рукой. По дружбе ты бы домой ко мне приехал, а ты на производство прикатил. Надо же, не подумал, продолжаю смеяться я, в следующий раз домой к вам заявлюсь. Жена против не будет, уже знаешь, кивнул он, да вот остепенился я, сразу после войны. Пора, на ноги вроде крепко встал, да и отношение к нашему брату изменилось. Теперь просто так, по навету сроки не дают, по навету не дают. А вот если финансовая документация не в порядке, вполне вероятно, предупреждаю Миллеровича, чтобы не относился к деньгам легкомысленно, пришло время отслеживать финансовую дисциплину на производстве. У нас с деньгами все нормально, отмахивается он от моего предупреждения, и лишних трат не предвидится. Так что с этой стороны опасаться нам нечего. Ну, если это так, то действительно переживать за вас не стоит. Итак, Марк Иосифович вопросительно посмотрел на меня, и мне ничего не оставалось, как вытащить папку с отпечатанными материалами и протянуть ему. «Посмотрим, что ты мне там принес», – пробурчал он, погружаясь в изучение трудов, выданных железякой. Читал вводную часть он недолго, там было всего пара листов, а вот на технологиях завис. И каковы сейчас успехи у Белутилипхани Лабораториес? Наконец он оторвался от документов. Пока похвастать им нечем, развожу руками, но в следующем году им удастся вырастить германиевый НПН-сэндвич прямо в расплаве. С этого момента все поймут перспективы новых приборов. Насколько я понял, здесь, он кивнул на папку с документацией, описана технология, опережающая американскую лет на 10, не уверен, но примерно так, киваю в ответ. Я так понимаю, спрашивать откуда это, бесполезно, спрашивать можно, а вот получить ответ вряд ли получится, кривлюсь я. А я еще тогда, в 40-м заподозрил, что дело здесь нечисто, пустился он в откровение. Не могли у нас настолько далеко продвинуться в технологии. Опять неполного проводника идей разыгрываешь, а значит, проблема рогов и копыт по-прежнему актуальна, или все-таки зеленые человечки с Альфа Центавра. Я рад, что вы не потеряли чувство юмора, прячусь за словесами. А юмора ли? Внимательно смотрит на меня Мирович. Конечно юмора, пожимаю плечами, иного объяснения же нет. Понятно, на пару минут задумывается Марк Иосифович, а потом принимает важное для себя решение, кое-какие работы мы у себя проведем, но только с германиевым транзистором. Выращивать монокристаллический кремний, увольте, не потянем, тут нужно уже другое финансирование, да и процесс с планарной технологией очень сложен, под это дело надо госзаказ организовать. Думаю, этой темой Берга Акселя Ягановича заинтересовать, он пока единственный достаточный авторитет в области электроники имеет. Надеюсь, ему удастся протолкнуть эти работы. Берг это да, он ведь один из членов спецкомитета по ракетной технике. Жаль, что у меня нет прямого выхода на него. Приходится все вот так, окольными путями проталкивать. Уезжал из Фрязино с легким сердцем. То, что в ней 160 получится сделать германиевые транзисторы, я не сомневался, а там и Берг подключится. Не сможет он пройти мимо кремниевых транзисторов. Наверняка на 4 года раньше у нас займутся полупроводниками. Глава 17. Хочешь изменить мир? Начни с себя. В мае 1948 года мне аукнулся Иркутск. И совсем не по КБ на авиамоторном заводе, а по делам давно минувших дней, всем вдруг понадобились пылеугольные горелки, которые были сделаны для Иркутского кирпичного завода. Оказывается, то оборудование, которое применялось там, заинтересовало очень многих, страна строилась, кирпича требовалось много, а мазут, который использовался для обжига, пока еще был в дефиците. Казалось бы, какие проблемы, бери и перерисовывай чертежи, а нет, то оборудование требовало вполне определенного сорта угля, который тоже был востребован в хозяйстве. Естественно, у кого-то из партийных товарищей на местах зародилась мысль, что достаточно изменить конструкцию горелок и все волшебным образом разрешится. Ага, как бы не так, не зря требовался уголь с низким содержанием зольных остатков, иначе неустойчивое горение, а там и до взрыва недалеко, что и случилось на Иркутском кирпичном заводе. Но разве это объяснишь людям, облеченным властью? Вот и началось внедрение пылеугольных горелок с серии взрывов. Ну и естественно крайними оказались те инженеры, которые вносили изменения в конструкцию. А время было такое, хоть о расстреле речи не велось, но сроки давали большие. Точно не скажу, сколько проектировщиков конкретно пострадало, но по двум эпизодам следователи сумели выйти на меня, это однозначно иркутяне меня сдали. Конкретно привлечь к ответственности меня следаки не могли, статус уже не тот, а вот допросить в качестве свидетеля, вполне. Пришлось в очередной раз объяснять, что для работы пылеугольных горелок, требуется вполне определенный сорт угля, и об этом четко прописано в документах по эксплуатации. И даже прописаны возможные последствия от замены сортности. Но как это всегда бывает, всех интересуют только чертежи установок и мало кто обращает внимание на инструкцию по эксплуатации. Можно ли что-нибудь изменить, чтобы сделать безопасным применение горелок? Можно. Для этого требуется всего лишь выполнять требования по качеству угля. В Иркутске, к примеру, тоже один раз нарушили эти требования и поплатились, после чего завод уже 8 лет работает без взрывов. Кстати, применение мазутных горелок тоже небезопасно, говорю следователю, но почему-то там к инструкции по эксплуатации относятся с должным уважением, а в угольных считают, что следовать инструкциям не обязательно. Видимо, этим моим свидетельством дали ход, так как вскоре взрывы явно пошли на убыль, что не могло не радовать. Ну а вообще кирпичные заводы в таком количестве требовались не только в западной части СССР, где городская инфраструктура была по большей части разрушена. Остальные города тоже нуждались в строительстве, в том числе и Москва. Так как жилищная проблема столицы стояла остро, в 1948 году было запущено сразу несколько проектов по застройке районов, даже около нашего 51 ГО-завода в дополнение к уже строящимся домам началось строительство кирпичных пятиэтажек, в которых усилиями завкома 90 квартир было зарезервировано за работниками предприятия. Интересно, что в это же время советская пресса бойко писала о начале эксперимента по строительству каркасно-панельных домов в районе Песчаных улиц, между Ленинградским и Хорошевским шоссе, и у нас многие мечтали жить в таких домах. Глупенькие, кирпичные дома гораздо лучше, хотя и выглядят не так эффектно, пройдет совсем немного времени и люди разберутся, что первые панельные дома совсем не так хороши, как о них говорили. А кирпич, он и есть кирпич, зимой хранит тепло, а летом прохладу, жить в таком доме комфортно. Единственное, что огорчало, это опять строительство домов за редким исключением не предусматривало отдельные квартиры, все в это время рассчитывалось на коммунальное проживание. Эх, жаль, что сейчас нет кооперативного строительства домов, в моей реальности создание жилищных кооперативов разрешили только к 1958 году. А то я бы вступил, скоро мы с Катериной за вторым ребенком пойдем, а двухкомнатная квартира на пятерых в моем понимании уже стала тесной. И да, еще стоит вспомнить о домах народной стройки, это когда будущие жильцы сами строили себе жилье. Ну как строили, просто по мере сил выполняли неквалифицированную работу на строительстве. Принеси, подай, унеси. Но мне этот вариант не подходит, некогда стройкой заниматься, это у рабочих время работы регламентировано, а у нас ИТР, работа продолжается до победного. Ладно, скоро на ракетчиков, так же как и на ядерщиков прольется золотой дождь, вот тогда с жилым фондом будет легче. И в мае произошло еще одно событие, кандидатуру Катерины на награждение Сталинской премии третьей степени утвердил комитет. Казалось бы, утвердил и утвердил, что здесь такого, давайте вашу премию и спасибо. А вот и нет, Сталинская премия должна вручаться в Кремле, в торжественной обстановке и на ее вручении присутствует сам Сталин. Мне вот сразу стало интересно, награждать будут коллективы, там одно перечисление причастных к разработкам будет идти по нескольку минут, а при количестве работ свыше 100 процедура награждения будет длиться более 5 часов. Неужели Сталин столько времени будет присутствовать? Или я чего-то не догоняю? Впрочем, эти мои соображения уже мало на что влияли, Катерина включилась в гонку на выживание, это я так назвал двухнедельный период, пока она металась по швеям, чтобы обновить свой гардероб. Столько было затрачено усилий, чтобы один день поприсутствовать на торжественном мероприятии в Кремле, причем, на мой взгляд, это ее новое платье не сильно отличалось от других, которые у нее уже были. Как ты не понимаешь, сердилась она на мое ворчание, это же Кремль, там сам Сталин будет. Будет или нет, это еще бабушка надвое сказала, возражаю я на это, а вот зачем столько времени и нервов на подготовку тратить. Я на тебя посмотрю, когда сам в Кремль пойдешь, продолжает сердиться супруга, и тут же машет рукой, хотя чего это я, среди награждаемых почти все мужчины, им за своей внешностью сильно следить не надо, это в основном женщин касается. Подозреваю, женского пола там будет достаточно, пожимаю я плечами, но почти весь он будет входить в состав коллективов, а вот ты там будешь одна. А кстати, почему одна? Неужели начальник твоей химической лаборатории в Иркутске отказался представлять работу? Так и есть, отвечает она мне, крутясь перед зеркалом и устраняя малейшие огрехи, заметные только ей, он еще тогда настаивал, чтобы в работах была записана только я. Хотя, наверное, это несправедливо, все равно была коллективная работа. Коллективная работа была после того, как был открыт метод получения полимеров и силиконовой резины, замечаю я, люди трудились над производством, а так это полностью твоя работа. Не моя, а твоя, упрямо поджимает Катерина губы. В какой-то степени, вынужденно соглашаюсь я, и тут же делаю страшные глаза, договорились же о моем участии не упоминать. Впечатление в день награждения Катерина хлебнула полной ложкой, потом она еще долго вспоминала это торжество, но в тот день она сильно устала, и, завалившись домой глубоким вечером, с трудом доползла до кровати, только на следующий день она смогла поделиться со мной событиями. «Ну, и кто вручал тебе документы на присуждение премии?» – поинтересовался я. «Сталин или Маленков? И как тебе Кремль? Интересно было». «Не угадал», – отмахнулась она. «Сталин только поздравил нас, а награждение проводил управляющий делами Совета министров Чадаев, его подпись в документе второй стоит. А тогда, было на что в Кремле смотреть, с коллегами познакомилась». «С коллегами?» – сразу насторожился я. «Не бойся, о работе не говорили», – успокаивает она меня, речь о химически чистых реактивах шла. «Прежде всего, у кого их лучше заказывать?» «Так у кого заказывать?» Пожимаю плечами. «Разве есть особый выбор? А как же?» – хмыкает Катерина. «Производители по-разному к частоте реактивов относятся. У одних частота соответствует заявленному, а у других только на бумаге. Мы в лаборатории уже давно от продукции некоторых производителей отказались. Надо же, а я как-то не обращал внимания, откуда что берется». Но на этом дело с награждением не закончилось. После публикации в «Правде» списков лауреатов, отовсюду посыпались поздравления. И первое время это сильно доставало Катю, но главное, теперь она должна была присутствовать на всех маломальски значимых мероприятиях. А я смотрел на все эти ее мучения философски, перемелится, мука будет, а так в следующий раз она хорошо подумает, прежде чем подтверждать свой статус ученого, слишком уж это хлопотно. Кремль, кабинет Сталина, 20 июля 1948 года, присутствуют Маленков, Берия, Курчатов. «Как у нас обстоит дело с получением плутония, товарищ Курчатов?» – спросил Сталин, оторвав взгляд от предоставленных документов. «Насколько можно судить по отчетам, начались работы по выделению этого металла в мае, хотя первые выгрузки из реактора осуществляли больше полугода назад». «Совершенно верно, товарищ Сталин», – кивнул Игорь Васильевич. «Все дело в том, что первоначальная стадия извлечения плутония – это период охлаждения, которая заключается в хранении облученных тепловыделяющих элементов в течение 2-4 месяцев под водой, чтобы уменьшилась активность продуктов реакции, и прошло достаточно времени для окончания преобразования получаемого вещества. Потом отлаживали процесс выделения плутония из реакторного урана, основанный на использовании фосфата висмута. Циклы очистки будут проходить с применением фторида лантана, фосфата циркония. Не нужно вдаваться в подробности, махнул рукой Иосиф Виссарионович, скажите лучше, когда вы сумеете накопить достаточное количество плутония? Тут трудно ответить точно, пожал плечами Курчатов, ведь мы до сих пор продолжаем подбирать режим работы реактора. Вполне вероятно, что к декабрю нам удастся получить требуемое количество этого вещества, поэтому где-то в феврале следующего года можно будет провести первое испытание изделия. То есть, этот процесс никак нельзя ускорить, вдруг поинтересовался Маленков, и хозяин кабинета с Берией недовольно покосились на него. Они понимали, что советские ученые и так делают все возможное, несмотря на получаемые из США описания процессов, но остается еще много технических нюансов, в которых и кроется дьявол. Как, например, произошло с промышленным реактором, при строительстве которого пришлось полностью отказаться от горизонтальной загрузки активного вещества американского проекта и перейти на вертикальную. Нет, не получится, в отрицании замотал головой академик, мы и так, для ускорения процесса ухудшаем качество ружейного плутония, дальше этого делать нельзя. Хорошо, это понятно, кивнул Сталин, а как у нас обстоят дела с производством урана-235? Здесь все нормально, успокоился Игорь Васильевич. Производственные корпуса строятся, сдача их намечена в срок. Вот только производительность их будет не такой, как хотелось бы. Все-таки метод газовой диффузии очень энергоемкий, пока еще электростанции настроит. Это не ваша забота, товарищ Курчатов, заметил Иосиф Виссарионович. Вы главное делайте свою работу, у нас есть кому электростанциями заниматься. Или у вас есть какие-то другие предложения? Пока нет, опечалился академик, американцы тоже озаботились этой проблемой, даже пробовали сделать газовую центрифугу, но у них ничего не получилось, да и не могло получиться, слишком велики должны быть ее обороты, ни один подшипник не сможет выдержать. Правда, тут есть задумки сделать ее вообще без подшипников, на электромагнитном или газовом подвесе, но требуется провести много экспериментальных работ, а это не получается даже в США. В США к этим работам подошли формально, только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность разделения урана методом центрифугирования газовой смеси. Тут же заметил Берия, нужных скоростей вращения не получили, поэтому подобные устройства признаны несостоятельными. Сегодня группа немецких специалистов под руководством Штенбика получила первый результат, вполне вероятно, что уже в этом году мы выйдем на их промышленное применение. В любом случае надо либо совершенствовать существующие методы обогащения урана, либо искать другие технологии, заметил Курчатов, ведь урана нам требуется все больше и больше, вряд ли страна сможет выделить на это много ресурсов. Да, страна вынуждена напрягать последние силы, чтобы догнать США в области создания ядерной бомбы, согласился Сталин, и могу заверить, что на это будет выделено столько средств, сколько будет необходимо, иначе само существование СССР окажется под угрозой. Что касается новых методов по обогащению урана, то мне думается, мы уже достаточно взяли от американцев, пора смелее начинать переходить к собственным разработкам. Долго совещание не продлилось, Сталину важно было получить представление о ходе работ, и он с удовлетворением отметил, что, несмотря на все трудности, работы по созданию атомной бомбы шли опережающими темпами. На заводе, который нам перепал от Устинова, ремонтные работы уже были закончены, а в цехах монтировалось оборудование. И как-то раз, проходя мимо фрезерного станка, который запускали в работу, мое ухо уловило посторонние шумы в работе шпинделя. «Вам не кажется, что станок как-то неправильно работает?» Спрашиваю у бригадира наладчиков. «А они все неправильно работают», — отзывается тот. «Станки хоть и недавно из Германии, а уже разбиты». «Как это разбиты?» Удивляюсь я. «Хотите сказать, что нам передали неисправное оборудование?» «Почему неисправное?» — усмехнулся бригадир. «Неисправное — это не рабочее, а это работает, но нуждается в дополнительном ремонте. Например, настороженно спрашиваю я, к примеру, конкретно этот станок использовали на обдирке паковок», кивнул он на фрезерный станок, «скорее всего подшипник шпинделя на последнем издыхании, еще на месяц работы хватит, а потом потребуется его замена, как и ревизия всей группы шестерен, потом салазки уже изношены, наверняка потребуется шабритик линия менять, а там еще смотреть надо по мелочи, часто система подачи СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость, не работает. Да вы что, это же катастрофа, хватаюсь я за голову, нам же некогда ремонтом оборудования заниматься, а я тут ничем помочь не могу», пожимает он плечами. «Других станков на складе нет». Заподозрив неладное, я метнулся на инструментальный склад, где должны быть запасы инструмента, так и есть, по документам инструмента на складе достаточно, а по факту работать нечем, ибо то, что осталось, хоть и новое, но бракованное, видимо, годами копилось. Короче, здесь точь-в-точь повторилась ситуация с Иркутском, где основная нагрузка в обеспечении инструментом легла на собственное производство. Вот такие дела. Пришлось в срочном порядке идти по тому же пути, организовывать инструментальную мастерскую и расширять штат главного механика, работники которого будут приводить в порядок оборудование, иначе катастрофических последствий не избежать. Но самое неприятное нас ожидало дальше, оказывается, танкисты увели с собой весь квалифицированный персонал. Как раз накануне передачи завода, они объявили большой набор работников и на завод со стороны, а свои, проверенные кадры, без лишнего шума перевели на родственные предприятия. Вот значит как, помрачнел Челами, когда я ему доложил об играх прежнего руководства. «Ну этого я так не оставлю, Устинову такие демарши боком выйдут». «Подождите, Устинов тут может быть ни при чем», попытался успокоить Владимира Николаевича, «скорее это вся инициатива тех, кто рангом пониже. Понятно, что за свои кадры будут стеной стоять, иначе какие они руководители. Да и бесполезно из-за этого на министра наезжать, вряд ли мы структуру цехов восстановим. Легко тебе рассуждать», продолжал кипятиться главный, «а нам теперь что делать? Как план выполнять? Пожаловаться в этом случае стоит, и даже может быть Устинову, чтобы не думал, что передача завода без проблем обошлась. Советую Челомию, и даже можно попробовать кадры на завод вернуть, но здесь бы я не питал больших надежд. Квалифицированные рабочие сейчас на вес золота, вряд ли кто их отдаст в здравом уме и твердой памяти. Но все-таки кое-кого из работников средней квалификации можно будет получить. Так все и произошло. Устинов действительно был не в курсе действий своих подчиненных, поэтому он, недолго думая, дал команду работников на производство вернуть. Вот только короля играет свита и всех, конечно, не вернули, борьба за кадры продолжилась, но уже под ковром, замены одних на других шли больше месяца, что нанесло нам немалый ущерб, но все же позволило хоть как-то приступить к производственной работе. Хотя какая это работа, механические цеха были больше заняты производством оснастки, где квалификация особо была не нужна, а все комплекты пока продолжали изготавливать на нашем прежнем производстве. Хоть и перегрузили свои цеха, но так хоть какая-то надежда на отсутствие брака. Ну и опять пришлось организовывать школу повышения квалификации, что оказалось более чем своевременным, все же отличия между производствами были очень существенными. А вот с немецкими специалистами, которых я хотел привлечь в сборочный цех, чтобы поднять культуру производства, нам отказали, мол, это не те немцы, которых можно допускать до работы на секретном производстве. Очень интересно, а кто тогда у нас с 47-го года работает, а кто у королева? Да что там у королева, ведь знаю, что и у Курчатова тоже немецкие специалисты на полную катушку используются, с ними тогда как? Ладно, разберемся постепенно, потихоньку, полегоньку. К сентябрю 1948 года сборочный цех медленно, но верно стал заполняться стапелями для сборки корпусов ракет, что меня очень радовало. Все-таки правильно вычислитель все распланировал, взял поправку на возможные неурядицы. И надо заметить, что на стратегах, коими мы обозвали заказ комитета, полностью отсутствовало оперение стабилизаторов и газодинамические рули. Управление должно происходить за счет изменения вектора тяги двигателя, поэтому головную часть пришлось делать отделяемой и снабжать собственными стабилизаторами, иначе на траектории снижения получались проблемы. А вот двигатель у нас получился замечательный, однокамерный, с тягой 80 тонн. Скорее всего, он станет промежуточным звеном для первых космических запусков, но это дело далекого будущего. И все-таки, несмотря на секретность, не удалось удержать конструкцию двигателя в тайне от ОК-456, который в настоящее время возглавлял Глушко Валентин Петрович. Как только прошли первые огневые испытания, он зашевелился и потребовал передать чертежи изделия ему. Подозреваю, это по приказу Берии нас слили, так как у ОК-456 с двигателями возникли какие-то проблемы, вот он и решил подстраховаться. Кстати, зря, все-таки азотники от кислородных реактивных двигателей имеют существенные отличия, гораздо проще разрабатывать свое, чем брать чужое, а потом пытаться адаптировать под свои нужды. Это в будущем, когда давление в камерах превысит сотню атмосфер, возникнет проблема устойчивого горения и придется мудрить с формами форсунок, а пока проблем больших нет. Как и предполагал, возникли трудности с баками ракет. Керосин еще ладно, здесь можно алюминий применить, а вот на азотной кислоте. Хотя вроде казалось, что ничего страшного, ведь азотная кислота не вступает в реакцию с алюминием. Правильно, не вступает, но только если она концентрированная, а стоит чуть ослабить контроль, и все, пишите письма. Так что как не хотелось сэкономить на весе баков, ничего не вышло. Пришлось для их изготовления использовать все ту же плакированную манелем сталь, только толщину ее пришлось увеличить, все-таки эти баки должны были нести на себе силовую нагрузку. Черт, когда же будет освоено производство полимеров, без них легкие носители не сделать. Скажите, а зачем в баках вставлены такие кольца по краям и кресты в центре, интересуется у меня один из инженеров на заводе. Стоит сказать, что задавать вопросы по конструкции на нашем производстве не принято. Даже можно сказать вредно для здоровья, но в данном случае вряд ли я выдам тайну, ответив на него. Видите ли, все дело в том, что за 3,5 минуты двигатель ракеты расходует 15 тонн топлива. Можете представить себе, что произойдет, когда это топливо начнет с такой скоростью вытекать из бака? С большой вероятностью возникнет воронка, и в топливную магистраль может попасть воздух. Кивает он, догадавшись, для чего понадобились дополнительные конструктивные элементы внутри емкости. Вот видите, вы сами ответили на этот вопрос. Улыбаюсь я и тут же придвигаюсь к нему поближе, чтобы тихо сказать на ухо: надеюсь, от вас больше вопросов по конструкции изделий не будет. Извините, больше вопросов у меня не появится, пролепетал он, приняв виноватый вид. На самом ли деле он раскаялся, или только талантливо сыграл, кто его знает, но в том, что вопросы на этом прекратятся, можно было не сомневаться, ведь ему только что указали на нарушение одного из пунктов инструкции, за соблюдением которой зорко следили. Честно сказать, этот вопрос был самым безобидным. Вот один раз ко мне пристал рационализатор, который долго рассказывал мне, как надо правильно делать один из узлов управления поворотом ракетного двигателя. Не пожалел времени и внимательно выслушал его, хотя и понимал, что ничего дельного он мне не сообщит, а потом пришлось похоронить его идею без объяснения причин. Почему без объяснения? А вот потому, что некоторые рычажные конструкции очень чувствительны к действию вибрации и под ее действием начинают работать совсем не так, как надо. Сколько ракет из-за этого грохнулось в моей реальности, пока не поняли, в чем причина. А ведь этот рационализатор не успокоился, служебную записку написал, изобретатель блин. Далеко идущих выводов делать не стали, просто предупредили на первый раз, что рационализация в данном случае неуместна. Думаю, обиделся человек, а объяснить ему, почему нужно делать только так, а не иначе нельзя, большой-большой секрет. В октябре подошло время отправки на флот Юмашеву герметичных контейнеров для подводных лодок, пока всего два, если испытания пройдут нормально, то будут думать дальше. Контейнеры пришлось делать не только герметичными, но и снабжать гидравлическими подъемниками, а так как раньше мы этим не занимались, то подозреваю, что долго они в морской воде не прослужат. А и хрен с ними, нам нужно только, чтобы они один месяц отработали, больше не надо, не думаю, что флотские примут решение закреплять наши ракеты за бортом подводных лодок, скорее это будут прикидки на будущее, когда станут проектировать новые подводные крейсера. Это у нас что? В недоумении смотрю я на алюминиевый цилиндр. Это изделие 372, проходит у нас по заказу ПЯ, отвечает мне рабочий в цехе. ХМ, что-то оно мне напоминает, бурчу я, внимательно всматриваясь в зеркально отполированный металл, на барабан от РЭМ, ротационная электрографическая машина. Похож, но точно не от него, слишком длинный. К нему еще корпус будем делать, открывают мне подробности. Корпус, и тут в голове щелкает. Так это же газовая центрифуга. Получается, ядерщики разместили у нас заказ. Да ну нафиг, у них же нет недостатка в производственных мощностях. Зачем им сливать особо секретное устройство на чужой завод? Хотя почему нет? Ведь наверняка это делается в рамках экспериментальных работ. Тогда становится понятно, почему этот заказ запихнули к нам. Дело в том, что мы совсем недавно освоили работу со собопрочным алюминиевым сплавом в 95, трубопроводы в ракетах из него делаем. А работать с этим сплавом очень непросто, мало того, что требуется высокая частота алюминия, еще и требуется особая технология старения, с помощью которой достигается повышенная пластичность и трещиностойкость. Вот и решил кто-то умный поручить именно нам эту работу. Я с сожалением смотрел на детали газовой центрифуги. Вот оно будущее ядерной отрасли. Если бы в СССР более интенсивно продвигали работы с ними, то уже в 50-х можно было значительно сократить расходы на обогащение урана. Но пока это еще игрушка, экспериментальный образец, который должен пройти длительный путь модернизации и улучшений, чтобы к 60-м превратиться в то, что широко эксплуатировалось в мое время. И ведь не вмешаешься, не подскажешь, во-первых, меня не поймут, ибо те, кто занимается созданием центрифуг, многое еще не готовы воспринять. А во-вторых, ядерщики сейчас у нас это государство в государстве, самый охраняемый секрет. Не думаю, что те, кто призван охранять этот секрет, лояльно отнесутся к действию некоего заместителя главного конструктора. Мне осталось только тяжело вздохнуть и отправиться дальше по своим делам. Близко локоток, да не укусишь. Что хмурый такой? Встретил меня челами. Опять какие-нибудь проблемы на производстве? Нет, мотаю головой, с производством у нас всегда проблемы. А тут кое-что похуже вырисовывается. Слухи пошли, что от нас скоро потребуют повысить нормы выработки. Так а нам-то какое до этого дело? Хмыкает Владимир Николаевич. У нас экспериментальное производство, работа за малым исключением повременная. А когда серия идет, там применяются расчетные нормы. В том-то и дело, что в этом случае контролировать выполнение требований министерства можно будет только по результатам экономии фонда оплаты труда. ХМ, это уже плохо, наконец дошла до главного суть проблемы, и что нам делать в таком случае? А что тут можно сделать? Развожу я руками, тут либо без премии оставаться, хотя в свете последних постановлений мы и так без нее останемся, либо как-то расширять производство. Куда его расширять? Челами развел руки, как бы показывая, что наши производственные корпуса дальше не расширить, только если склады занять. А вот, кстати, насчет складов, встрепенулся я, почему бы и не занять. Для нашего производства они, конечно, не подойдут, а вот для производства товаров народного потребления, вполне. Я не зря напомнил Владимиру Николаевичу о ширпотребе. История так повернулась, что сейчас в СССР остро не хватало товарного наполнения магазинов. В дефиците было все, от игрушек до серьезной бытовой техники. Именно поэтому министерство начали требовать от своих предприятий брать на себя обязательства по производству этих товаров. Нас пока еще не трогали, так как у ОБД было другое предназначение, но другие заводы, входящие в Министерство авиапромышленности, уже обязывали попутно выпускать товары для торговли. «Тут только палец дай, по локоть откусит», – пробурчал главный, намекая мне, что взяв один раз на себя какую-нибудь обязанность, отказаться от нее уже не получится. «Ну а что конкретно ты предложишь делать на этих площадях?» «ХМ, конкретно, на секунду задумываюсь я. К примеру, можно производить инструмент, но не так, в разброс, а сразу в переносных ящиках, чтобы для каждого инструмента было свое место. Это вроде как ящик слесаря», делает предположение Владимир Николаевич. «Ага», киваю в ответ, «или сделать механическую универсальную овощерезку, по виду как мясорубка, но вместо винта сменные полые барабаны из нержавейки под измельчение овощей. В конце концов, можно даже на электромясорубку замахнуться». «Электромясорубку?» – удивился Челами, а потом расхохотался. «Нет, сейчас она спросом пользоваться не будет, котлеты люди не так часто едят, там будет проще вручную фарш навертеть». «Ага, а то, что она будет выполнять не только функции мясорубки, но и соковыжималки и терки, это уже никого не интересует». «Однако главный прав, время таких домашних комбайнов еще не пришло, людям будет проще все вручную сделать, чем возиться с такой техникой». «Ладно, пока нас не прижали, этот разговор смысла не имеет», — отмахнулся от моих предложений главный, «а потом посмотрим». Однако зря он посчитал мои опасения безосновательными. Приказ об упорядочивании оплаты труда прилетел от министерства через 2 недели, и Челомею ничего не оставалось, как взять на себя дополнительные обязательства, вроде того, что мы готовим цеха для выпуска товаров народного потребления, а вы нам хотите фонд оплаты урезать. Раз так, в министерстве согласились отменить свой приказ в отношении ОКТ, если мы предоставим в министерство свои планы и докажем пользу от них. Естественно, Владимир Николаевич сам никуда не поехал, вместо себя он меня подсунул, вот мне и пришлось в главке защищать наши хотелки. Естественно, там меня повозили мордой об стол, но зверствовали не сильно, и в конце концов, согласились пересмотреть наши штаты. За сохранение зарплаты рабочих на прежнем уровне переживать не пришлось, все-таки в новые цеха набирались люди с улицы, то есть вообще не имеющие специальности, что отражалось на оплате их труда, так что в целом температура по больнице была в норме. Да и ненадолго все это, пройдет чуть больше года, и очередная компания сойдет на нет, можно будет опять вернуться к прежним зарплатам, так что рабочие ничего не потеряют, так же, кстати, как и инженеры. Забыл сказать, в качестве откупного обещали наладить выпуск все той же овощерезки, и она впоследствии оказалась нашей палочкой-выручалочкой, то есть источником дохода в виде премий за выполнение планов по производству товаров народного потребления. В отличие от других, мы широко применяли на трущихся поверхностях капрон, что дало результат. Эта овощерезка лет 10 пользовалась у населения большим спросом и выдержала несколько модификаций по расширению ее функциональности. А потом спрос стал снижаться, многие предприятия решили использовать нашу идею, и магазины стали заполняться овощерезками различных конструкций. Только после этого были ликвидированы цеха, устроенные в бывших складских помещениях. Глушко Валентин Петрович, главный конструктор ОКТ-456, разбирался с чертежами ракетного двигателя, полученного из ОКТ-51. Однако, бормотал он, продолжая рассматривать схему нагнетателя, это ж на какое давление они рассчитывают. Удивляться было чему, этот двигатель лишь очень отдаленно напоминали немецкие спиртовки, в которых давление компонентов в камере не достигало и 20 атмосфер, тут же заявлялось 70. А как же тогда с поддержанием устойчивого горения? Ведь обязательно возникнет вибрация, а ее, судя по данным испытательной лаборатории, как раз и не наблюдается. Почему? и сама камера у двигателя какая-то странная, форсунки подачи компонентов топлива не утоплены в корпус двигателя, а выставлены как бы вперед, причем на разные расстояния. От этого создавалось впечатление неупорядоченной структуры, а какого-то хаоса. «Нет, что-то здесь не так», — задумался Глушка, «либо конструкторы в 51-м ОБД знают что-то такое, чего не знаем мы, либо им просто повезло нащупать такие режимы, при которых не возникает волновых процессов». Валентин Петрович еще раз посмотрел на эскиз недавно спроектированного в его ОБД двигателя РД-103. «Вот эта картинка, все функционально и красиво, а тут что? Нет, так-то понятно, что благодаря такой конструкции обеспечивается больший расход топлива, соответственно возрастает и тяга, но также никто не делает. Риск обратного удара, когда окислитель будет заброшен в камеру с топливом, слишком велик, в этом случае сильно страдает безопасность двигателя. Хотя, тут надо смотреть, давление очень велико, соответственно великие скорости потоков, следовательно, опасность возникновения обратного потока не так уж велика. Черт, голова от всего этого пухнет, пожаловался он самому себе. Интересно, кто в ОКТ-51 занимался проектированием этих двигателей, неужели у него все с первого раза получилось? Главный конструктор опять покосился на свое творение, а ведь ему еще предстоит пройти первые огневые испытания, а там наверняка возникнут сложности, которые придется решать. Хорошо, если все ограничатся десятком стендовых запусков, а то ведь счет может пойти и на два десятка. И как тогда удалось конструкторам Челомея сотворить такое без долгого периода проб и ошибок? Нет, что-то здесь нечисто, скорее всего, у них где-то есть какой-то закрытый стенд, где они втайне от всех и проводили всю предварительную исследовательскую работу. Так что же получается, ОКТ-51 опережает его в создании ракетных двигателей. Очень неприятный вывод, а судя по тому, что в ответ Челами не запросил их чертежи, то для него это давно пройденный этап. А отсюда вывод, чтобы еще больше не отстать, ОКТ-456 придется резко форсировать работы по новым двигателям и в первую очередь придется повысить давление в камере сгорания. Это позволит и нарастить их мощности, несколько улучшить экономические показатели. В декабре Юмашев опять провел стрельбы в Белом море. На этот раз, он все-таки рискнул испортить два торпедных катера, разместив на них по 4 ракетных контейнера, ну и подводную лодку не забыл. Однако сами стрельбы прошли не так удачно. Первое, что оказало большое влияние на точность стрельбы, это то, что в это время море немного штормило. Горизонт был закрыт и координаты цели определяли по счислению, естественно при этом здорово промахнулись, в трех случаях даже не смогли определить, куда конкретно улетели ракеты. А при стрельбе с подводной лодки, в один из контейнеров попала морская вода, и естественно старт этой ракеты пришлось отменить. Стрельба с другого контейнера оказалась более удачной, тут расчетчики не подвели и выдали верные координаты цели. Но не совсем удачная стрельба не испортила настроение морякам. Сами стрельбы они оценили на хорошо, а промахи списали на экстремальные условия. Теперь они готовят изменения в проектах эсминцев, чтобы выкроить место для установки ракетных контейнеров, и соответственно пытаются протолкнуть заказ на ракеты. Это, пожалуй, для них самое сложное, так как все понимают, что чем-то придется жертвовать либо огневой мощью орудий, либо придется снижать количество зенитной артиллерии. Итак, товарищи, обратился к членам спецкомитета по развитию ракетной техники Маленков, сегодня нам предстоит рассмотреть заявку ВМФ на противокорабельные ракеты ОКТ-51. Какие будут мнения? Вообще-то, эту заявку сейчас рассматривать не имеет смысла, взял слово Устинов. Планы развития производства ракетной техники на 49-й год уже согласованы. Надо переносить ее на 1950-й год. Разрешите? Тут же подал голос Юмашев. Слушаем, кивнул Георгий Максимилианович. Сейчас начинается строительство эскадренных миноносцев проекта 30-БИС. По результатам стрельб в ВМФ принято решение внести в проект изменения для установки 8 противокорабельных ракет. Первые миноносцы по измененному проекту будут введены в строй через 2 года, если не начать работы по производству ракет сейчас, то вооружать их будет нечем. К тому же, я еще летом подавал записку в заинтересованности флота в противокорабельных ракетах. Да, действительно, помню такую записку, согласился Маленков, но тогда решили, что менять сверстанные планы не нельзя. Тогда было нельзя, пожал плечами адмирал, но согласовать планы на 49-й год никто не мешал. Да, крякнул Георгий Максимилианович, упустили. При этом Маленков бросил взгляд на Устинова, который делал вид, что его это все не касается. Дальше перешли к обсуждению, как можно минимизировать неожиданную ошибку в планировании, и как не сопротивлялся министр, ему опять пришлось согласиться на перепрофилирование двух предприятий, входящих в состав его министерства. «Ура!» – кричит Катерина, встречая меня на пороге квартиры и смотря на мою озадаченную физиономию, радостно сообщает. «Нам новую квартиру выделяют, трехкомнатную, в новом доме. Вон в чем дело, радуюсь я вместе с ней, а то я уж грешным делом подумал, что ты так радуешься от того, что я сегодня вовремя домой пришел. Ну, домой ты каждый день приходишь», — машет она рукой, — «а вот квартиры так часто не выделяют. А точно вопрос решен?» — интересуюсь я. «А то ведь в завкоме еще 20 раз переиграть могут». «Ты точно заработался», — хмыкает супруга, — «тебе совсем не интересно, что под боком творится. Уже 2 месяца как дебаты с выделением новых квартир идут, такие страсти кипели. Хорошо, что мы вне очереди прошли по директорскому фонду, а то бы точно квартиру не выделили. А с чего это вдруг в директорском фонде оказались трехкомнатные квартиры? Это действительно мне интересно. В нашем районе трехкомнатные квартиры на одну семью можно по пальцам пересчитать». «Да откуда я знаю?» — отмахивается от моих рассуждений Катерина. «Главное, что выделили, теперь мы должны эту квартиру освободить в течение 2 недель. «Ну, это запросто», — смеюсь в ответ, — «мы еще не успели сильно мебелью обрасти. Ордер готов, почему нам выделили квартиру, да еще в новом доме, для меня так и осталось загадкой. 48-й год, проблемы с жилым фондом очень серьезные, а тут вдруг легко решается такой вопрос. А чтобы было понятней, почему я удивляюсь, тут следует объяснить. В этих годах маленькие квартиры не строили, это не те маломерки, которые начали получать в 60-х. Каждая комната в квартире была не менее 20 квадратов, притом прихожая тоже была не маленьких размеров, да и кухня не отставала, ведь планировка рассчитывалась под коммуналки. А уж про высоту потолков и говорить нечего, всегда удивлялся, зачем в старых домах потолки выше 3 метров. Да, смотрю я на ванную комнату. По-хорошему здесь бы сразу ремонт сделать. Может, не стоит нам с переездом торопиться. Может и не стоит, — кивает Катя, глядя на то безобразие, которое нам оставили строители, только по времени нас ограничили. Хорошо, завтра же сговорюсь с мастером, есть у наших лаборантов такой знакомый, хвалит. Раз хвалит, значит, довольны его работой, замечаю я, так что сговаривайся, а я пока займусь поиском мебели, а то слишком пусто будет квартира смотреться. Мастером оказался грузный дядька пенсионного возраста. В воскресенье он внимательно выслушал мои хотелки и покачал головой. «В первый раз встречаю новоселов, которые готовы столько вложить на приведение в порядок ведомственной жилплощади, но тут, как говорится, хозяин-барин. Через пару часов образцы плитки привезу, там и решим, что лучше подойдет. А ничего, так ассортимент у него, по крайней мере, на пол есть чего клеить. Выбрали плитку с орнаментом, а вот что лепить на стены, пришлось хорошо подумать. Производители плитки оказались разные, то размеры не подходили для вставки в качестве панно, то цвета не сочетались, но в конечном итоге и этот вопрос согласовали, как и решился вопрос с другой сантехникой, а то та, что поставили строители, оказалась слишком неудачной. Сделали нам все действительно быстро, оказывается, у этого мастера была и молодежь на подхвате, так что через полмесяца у нас было полноценное новоселье, на которое нам в качестве подарка даже фикус в катке приперли. Видимо, кто-то нашел хороший повод от него избавиться. Ну и ладно, пусть до лета поживет, а потом тоже найду, куда его пристроить. Простые семейные радости, ничего вроде бы ничего такого особенного, но как сильно я соскучился по ним. Только тот, кто получит возможность прожить вторую жизнь, сможет оценить их. А ведь тогда, в той своей жизни, я на них не обращал внимания, считал, что все так и должно быть. Как я ошибался, теперь все переменилось, хоть и трудно, но я стараюсь больше уделять время семье, и знаю, что некоторые скривятся, мол, у тебя появилась возможность изменить мир. А нужно ли его менять, готов ли он меняться, вот в чем вопрос. Правильно говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. Конец второй книги.